Глава 29. В комнате тихо играет нежная музыка. Из кондиционера циркулирует приятный прохладный воздух. Я почти обнажена, в тонкой прозрачной ночнушке. Ему нравится. Нравится смотреть на меня, трогать меня, нюхать меня. Он смотрит так, словно ничего прекраснее никогда не видел. «Ты знаешь, какая ты красивая. Ты даже не представляешь». Его пальцы изучают меня внутри, толкаются внутрь, ласкают нежные лепестки. Моя красивая жена. Мне хочется сказать ему, что я никакая не жена. Просто провести никак без моего участия мало. Слишком мало. Я должна его любить. А я вместо этого нахожусь в плену. Играю роль его куклы, с которой он может делать все, что ему заблагорассудится. Так не должно быть. Мы изначально должны были встретиться по-другому. Иначе. Для тебя это как очередная галочка. Сделать меня женой. Отпрянув от меня, смотрит в глаза, будто ищет там что-то. Нет, ты мне нужна. Мне нужен наш ребенок. Ты моя королева. Его губы легко касаются моих, пальцы погружаются глубже. «Сегодня у нас первая брачная ночь. Давай не будем ее портить. У нас ведь все хорошо, да?» «Нет, нехорошо. Ты держишь меня в плену. Это нехорошо». «Тебе хочется думать, что ты в плену. Так ты оправдываешь свои чувства ко мне». Он навис надо мной, мягко толкнулся. «Просто прими меня. Прими наши чувства. Стань, наконец, моей женой». Я отвечала ему взаимностью сквозь слезы. Плакала и стонала, просила не останавливаться и в то же время отталкивала. Меня разбивала о скалы его властности и одновременно хотелось убить его за то, что пленил меня. Когда мы лежали обнаженные на постели, он смотрел на меня, держал за руку, сжимая так сильно, что мне было больно. «Я даже не мечтал о ребенке. Подумать не мог, что стану отцом. После двух жен, после проверок, анализов, я думал, что меня за мои грехи наказывает Аллах. И тут ты, будто дарованная мне с небес. Я никогда ничего не боялся, а теперь боюсь. Боюсь потерять вас с ним». Он положил ладонь на мой живот. «Я постоянно думаю о тебе. Не могу не думать. Не могу не хотеть тебя». Поглаживая живот одной рукой, второй подносит мое запястье к своим губам. Целует долго, вдыхая мой запах. «Умеешь ты зубы заговаривать?» Шепчу, незаметно вытирая слезы. «Наверное, это гормоны. И жажда свободы». «Я честен с тобой. Да, мы не так начали наши отношения. Я не так начал. Но сейчас я хочу другого. Ты больше не рабыня. Ты моя королева». «Ясно. Произношу сухо, смотрю в потолок. И поэтому ты провел никак, даже не спросив моего на то мнения». «А ты согласилась бы?» Молчу, упрямо сжимая челюсти. «С ним бесполезно спорить». «Давай забудем о прошлом. Нас ждет новая жизнь». «А твои жены?» Спрашиваю неожиданно даже для самой себя. «Они меня ненавидят. Им придется смириться». «И мне придется. Это ты хочешь сказать?» Халиль вздыхает. «Давай ты не будешь думать об этом. Думай о нашем ребенке. О нем должны быть все твои мысли. И о нас». «Хорошо. Тупо соглашаюсь я, не видя смысла спорить с ним. Он все равно прогнет и сломает меня. Заставит. И у меня нет другого выхода, кроме как согласиться». Он засыпает первым. Я долго смотрю на его профиль, кусаю губы. Я знаю, что должна бежать от него, сломя голову, но... Мне не хочется. Даже думать об этом как-то тошно. Но утром я просыпаюсь в пустой кровати, и думать уже значительно легче. Его нет рядом, он не может на меня повлиять. Завтракаю одна в своей комнате, переодеваюсь в закрытую одежду и иду к охране. «Карим, отвези меня в город», — приказываю охраннику, и тот тут же идет к машине. Никто не задает мне вопросов. Все тихо и спокойно. Только в груди у меня буря. Мне хочется убежать отсюда, но как? Я не знаю, как это провернуть. «Куда поедем, госпожа?» — спрашивает меня Карим, глядя в зеркало. «Я не знаю. Просто хочу погулять, отвлечься». «Хорошая идея. Я знаю, куда тебя отвезти». «И куда же?» «Пусть это будет сюрпризом». «Пусть», — отвечаю безэмоционально, уставившись в окно. Спустя час езды замечаю, что мы выехали за центр города. Эти пейзажи мне не знакомы, но здесь очень красиво. «Где мы?» — спрашиваю у Карима. «Приехали к моей сестре в гости». Машина останавливается, а я вижу небольшой, но аккуратный домик, окруженный цветущим садом. «Здесь ты можешь отдохнуть, госпожа. Здесь никто тебя не обидит», — произносит задумчиво Карим, словно все обо мне знает. «Моя сестра будет рада такой гостье». «Это как-то неудобно». Не тороплюсь выходить из салона я. Карим открывает мне дверь, улыбается. «Все нормально, госпожа, доверься мне. Здесь тебе никто не помешает. Пойдем». И я иду за ним. Зачем-то. Мне просто хочется отвлечься. Не думать ни о чем. Ни о Халиле, ни о ребенке, что у меня под сердцем. «Брат!» Из калитки выбегает молодая девушка. Бросается на шею Кариму. «Ты приехал!» «Я привез гостью». Карим осторожно отстраняет от себя девушку и поворачивается ко мне. «Это Надира, моя сестра. Она позаботится о тебе». «А это госпожа Алиса, третья жена повелителя», — представляет меня девушке. Та улыбается, открывая передо мной калитку. «Добро пожаловать, госпожа. Проходите». «Смелее, госпожа». Улыбается мне Карим. Его улыбка такая светлая, такая беззаботная, что мне тоже хочется улыбаться. Я захожу во двор и следую за Надирой. За мной идет Карим. Я чувствую на себе его взгляд, а в сознании всплывает образ Халиля. Ему я, пожалуй, ничего не скажу.